Впечатление, производимое человеком на окружающих, зависит не столько от его внешнего выражения, сколько от внутреннего состояния. Действует и аура, и мысль, и общая настроенность сознания. Конечно, часто внешность располагает, но если внешнее не соответствует внутреннему, то рано или поздно последнее выступает на сцену и определяет взаимоотношения людей. Невидимое сильнее видимого, и нет ничего тайного, что не стало бы явным. Поэтому мы настаиваем, чтобы внешнее выражение человека соответствовало внутреннему. Антиподом этого является лицемерие, ханжество и фарисейство. Трудно даже представить себе, какое безобразие в пространстве порождается ими. И когда внешнее разрушается, то своры буйных элементов набрасываются на своего породителя, ибо не имеют основания в действительности. Потому осуждены ложь и лицемерие. Ложь и огонь несовместимы.